Юрий Дружков. «Кто по тебе плачет?» Первая тетрадь. Объявили посадку на 308. Вылет задерживали с половины дня. Как всегда в этих случаях бывает, в огромном зале аэропорта мы невольно приметили друг друга по случайным словам, похожему поведению, другим пустяковым, но выразительным приметам. Дорожные горемыки — легко угадывают в гамме вокзала себе подобных и постепенно собираются кайры в условленное место в группе незнакомых людей, у которых общие билеты на 308, 9, 10. Корю себя за то, что был рассеян тогда и невнимателен к ним. Но разве можно все предвидеть? Память показывает мне будничную суету. Память. Хочу остановить ее. Каждого из них остановить, крикнуть: «Подождите, послушайте меня, дайте мне по-другому посмотреть на вас». И я ничего не могу изменить. Молодая мама с ребенком. Небритый монгол или киргиз или калмык. Старушка с мягким платком на плечах, вся такая мягкая, добрая, улыбчивая с виду, что иначе как бабушкой не хотелось ее называть. Непонятный человек в серой шляпе. Из тех, о которых можно подумать что угодно и ничего не угадать. Помню, как удивила меня его локаторная способность не глядя чувствовать мелькнувшую на расстоянии любую заметную женщину. Он обязательно провожал ее глазами, чтобы затем вновь уткнуться в газеты, с которыми не расставался ни на минуту. Несколько молодых людей, разных по внешности, но похожих неуловимо, как бывают похожи те, кто вырос в небольшой деревне или служил в одной части. Они играли в карты на подоконнике, не обращая внимания, что рядом какой-то возбужденный до предела высокий гражданин все время заглядывает в рукав и стучит носком ботинка об пол. Юные студентки, двое военных, японец, увешанный аппаратами, один железнодорожник. Мы все околачивались в районе буфета в ожидании, пока, наконец, невозмутимые динамики нас позовут. Молодая привлекательная женщина терпеливо стояла в очереди к буфету. Вроде не красавица, как мог бы сказать о ней мой хороший приятель, мог сказать и добавить: «А глаз не отведешь». Вроде бы не красавица в хорошо отглаженных синих джинсах. Вокруг не было ни одного свободного места. Я приметил ее сразу и подумал: «Буду сидеть, пока не подойдет ее очередь, а потом встану и...» Самое забавное, мне почему-то казалось, она понимает, ее ждут. Очередь подошла, я встал, даже кивнул вежливо и слегка. Она улыбнулась мне, будто в самом деле сказала: «Вы ждали меня? Спасибо». «Это в другом самолете», — подумал я. «В Санкт-Петербург, Киев или Ригу. Она летела вместе с нами». Объявили посадку на 308. Небритый монгол, мягкая бабушка, возбужденный до предела высокий гражданин, молодые люди, среди которых в последнюю минуту появился новенький в зеленой ковбойке, мама с ребенком, юные студентки, непонятный человек с газетами, военные, железнодорожник, японец, увешанный аппаратами, женщина, вроде бы не красавица. Мы вошли в самолет, не зная в то мгновение, что каждый мог и не войти в него. Мы вошли в самолет. В нем душно и тесновато, уютно и не очень удобно для тех, кто не любит нудного и долгого лежания в кресле, тем более, когда подвижная лестница не двигается, не уходит от нас, и никто не приглашает застегнуть ремни, хотя входная дверь уже была закрыта. Возбужденный до предела высокий гражданин застучал носком ботинка об пол. Через каждые 5 минут он заглядывал в кожаный рукав. Молодые люди с новым энергичным своим товарищем начали играть. Спокойно играть в карты на черном дипломате. Около меня сидел погруженный в газету непонятный человек. А рядом с ним, у бежевой гладкой стены, японец. Увешанный футлярами, он что-то снимал в иллюминатор маленькой журчащей кинокамерой. По салону прошел хвостовую часть пилот, на ходу ответил кому-то: «Не волнуйтесь, летим, скоро летим». Но мы стояли, а подвижная лестница не двигалась. «А я все думал, когда начнутся эти штучки? А они, пожалуйста, начинаются». Удивил меня своим неожиданным басом непонятный человек, отрываясь от газеты. «А какие штучки?» — ответил я, поскольку слова были сказаны явно для меня. «Вы не читали газет?» «Не успел». «Такое творится, а вы не читали? Эти восточные хулиганы соседи бьют. Война самая настоящая. Танки, ракеты, 40 дивизий. Наши, думаете, смотреть будут, как друзей колотят? А там и Хабаровск недалеко. Вот и поспею к началу. Хорошенькому началу». «Не дай бог!» — повернулась в нашу сторону бабушка. Улыбки на ее лице не было. «А что, вполне?» — заметил железнодорожник. «Если наши начнут, не наши этим воспользуются. Пульнут под шумок, будто совсем не они. Мы в ответ. И пошла-поехала». «Еще как!» — добавил непонятный сосед. «Стоит ли бестолку паниковать?» Не отрываясь от карт, негромко попросил энергичный парень в ковбойке. «Напугаете? Газету бояться начнем». Возбужденный до предела высокий гражданин сказал вдруг непонятно кому: «А ну их к чертовой матери!» Снял сверху свой кожаный чемоданчик и побежал к дверям пилотской кабины, застучал в нее резко и требовательно. Вышла стюардесса. «Откройте мне!» «Пожалуйста, не волнуйтесь, мы скоро летим». «А я не хочу с вами лететь, откройте немедленно!» «А не пожалеете?» — улыбнулась девушка. «Не пожалею, открывайте!» Он прыгнул в распахнутую для него дверь. Единственный. «Какой грубиян!» Эта бабушка досадливо махнула рукой. Мы пристегнули ремни. От лайнера укатила подвижная лестница. Молоденькая стюардесса назвала себя, назвала фамилию пилота, город, куда мы летели, пожелала доброго пути. Мне кажется, я помню всех, кто был в нашем длинном салоне. Очень длинном салоне, мягком и сером от беленых чехлов на креслах, от мягкого света окон, от приглушенных разговоров и шелеста газет. Но я летал не один раз и никого никогда не помнил, а вернее просто не замечал. В этом салоне я помню всех. Помню плечи, затылки вдали от меня. Помню даже сумки, чемоданы в клетках над головами. Память моя, помимо воли моей, хочет населить наш полет необычным, не таким сухим и будничным, как все это было на самом деле. Словами значительными, движениями значительными. Я не могу это сделать, не могу ничего придумать, но я помню их особую неповторимость. Я помню всех. Стюардесса. У нее девичьи плавные руки, отменная походка, движение, стать, привлекающие к себе локаторные взгляды моего соседа по креслу. А впрочем, он обо мне, вероятно, то же самое думает. «А, какие ходят!» Негромко заявил о себе, а вернее начал искать контакта со мной для долгой утомительной дороги мой сосед. И ко мне долетел слабый коньячный туман. «Летают», — сказал я не очень дружелюбно. «И летают?» Непонятно чему обрадовался он. «Да, и летают». Она успокаивала небритого человека, с виду похожего на монгола, но потом оказалась урожденного северянина, который оглядел салон, обошел его сначала из конца в конец, а теперь не спешил пристегивать ремни. «Доска!» — сказал он, переделывая «Ч» на «С». «Как же так? Где моя масина?» Что машина, можно было только догадываться. Он говорил «Ш» как «С». «Смотрю, нигде масины! Где масина?» «Пожалуйста, не волнуйтесь, я вам объяснила. Машина летит с нами. Сядем, получите вашу машину», — улыбалась стюардесса. «Я не вижу». Он еще раз оглядел багажные полки. «Нет масины. Деньги платил. Большие платил». «В багажнике твой автомобиль», — пошутил кто-то невидимый. «В багажнике. Мог бы сам на нем ехать к тундре своей». «У меня стирка масина. Белье стирать», — обиделся неугомонный. «В детский сад белье стирать». Мой сосед неожиданно булькнул, посмотрел на меня так, словно я понимаю, как ему весело. Эти наивные самоеды. На трапе он приставал к девчонке. «Где масина? Покажи масина». «Бывает, ну и что?» «Все бывает. У нас вот анекдот рассказывают. Один чукча купил машину для печатания денег. За 10 000. Повернешь ручку — 10. Повернешь — другая. Накрутил себе 1000, а машина вдруг отказала. Чистая бумага пошла. Он и так, и этак. Ничего. Развинтил машину, а там один бумажный рулон. Машина была стиральная. Жулики приспособили. В самом деле, смешно. Салон, озвученный мягким ровным гулом, показалось мне, словно потянулся от напряжения всеми своими переборками, обшивками, ребрами, задрожал от натуги, вдавливая в кресло наши непрочные тела. И вдруг обмяк, завис облегченно в упругой невесомости. Ну что же, наконец, летим. Привыкнуть не могу. Летаю 1 000 000 раз, и всегда жутковато. Заметил мой разговорчивый сосед. Как ни крути высота, никто не гонит, а время — деньги. Хорошо гудит, уверенно гудит. Он кивнул в сторону окна, туда, где солидно и надежно белело на солнце неколебимое крыло. Будто гудение шло от этой крепкой, уверенной в себе неподвижности. Духота сменилась летучей прохладой. Ожили, начали двигаться, притихшие было такие разные попутчики. «Только лететь бы нам в другую сторону», — сказал он, — «а то в самое пекло угодим. К началу». На дорожку салона вышел, а вернее спрыгнул с кресла маленький мальчик и пошел по упругому коврику, оглядывая всех нас веселыми глазами. «Он остановится около меня», — загадал почему-то я. Малыш в самом деле остановился рядом. «Летим?» — наклонился я к нему. «А мне совсем не страшно», — сказал мальчик. «И мне тоже не страшно». «И маме не страшно», — сказал мальчик. «Она у тебя храбрая?» «Нет, она добрая». Молодая привлекательная женщина, вроде бы не красавица, повернулась к нам. «И красивая», — подмигнул сосед. «Видишь, мама волнуется. Беги к ней». Мальчик оглянулся. «Это не моя мама», — громко сказал он, и женщина улыбнулась ему. «А я бы не стал отказываться», — откровенничал сосед. «Подумай сначала, такая мама всем подойдет». «Вы умеете надувать шарики?» — спросил у меня мальчик. «А ты не умеешь? Он очень крепкий». Мальчик протянул мне сморщенный голубой мешочек. «А шнурок у тебя есть?» «У меня есть нитка от катушки». Он показал мне спутанную белую нитку. «Настоящий мастер никогда не станет надувать шарик с ниткой». Поглядел на мальчика парень, играющий в карты чуть позади нас, видно, главный в своей компании. «Вот видишь, я мастер, а шнурка у нас, кажется, нет», — сказал я. «Передай мастерам этот замечательный крепкий шнурок». Парень вынул шнурок из ботинка, скинутого на пол, и подал его приятелю, который стоя тоже играл в карты. «А сам как пойдешь?» Удивилась бабушка, привычно и уютно расположенная в самолетном кресле, как на домашнем диване. «Гулянки мои кончились, мне сапоги приготовлены». Я надул шарик, перевязав его подаренным шнурком, и подал мальчику. «А мама не могла!» — похвалил меня мальчонка и подкинул шар. Он скрипнул о потолок синим боком, полетел в сторону, там его шлепнули снова к мальчику, но шар полетел не туда, куда надо. Началась небольшая, но довольно шумная сидячая кутерьма погоня за голубым шариком. «Иди к нам!» — позвал мальчика парень, играющий в карты. «Я тебе дам апельсин. У меня их 2 сетки, 1 ящик и 1 в кармане. Вот». «Как бы этот ящик тебе на голову не плюхнул. На бок завали, войдет», — подала совет улыбчивая бабушка. «Он мягкий», — ответил парень. «Фрукты спружинят». Мальчик потопал к нему, обняв руками свой шар. «Иди учись, бубные козыри», — съязвил сосед. «Картинки тебе покажут». «Не надо ему так», — попросил я. «Громко вы. Не надо. И женщины обидятся». «А что я сказал обидного?» — поднял брови сосед. «Вот ее предполагаемую, как выяснилось, ошибочно маму», — сосед кивнул в сторону молодой женщины, — «громко назвал красивой. Ну и что? Вы заметили, как она улыбнулась?» «Почему тянет меня так подробно сказать о нем, о чукче с машиной, о стюардессе, о мальчике с голубым шаром, обо всех остальных, веселых или хмурых, усталых или бодрых, пожилых или молодых?» Каждое необязательное пустяковое слово, движение, взгляд, поступок — все это будет кому-нибудь на свете нужно. Кому? Таким словам ни одна баба не обидится. Хотя, между нами говоря, если б кто знал, как невыносимо скучно иметь при себе постоянно только лишь красивую женщину и больше ничего, добавил непонятный человек с газетами. В салон вошла стюардесса. На легкой тележке она везла кофейный дымок и все, что к нему полагалось. Чуткие глаза моего соседа повернулись к ней. Стюардесса подошла к нашим креслам. Он взял у нее поднос, подчеркнуто элегантно, едва заметно склонив голову. «Чья коробка с апельсинами?» — заметила девушка. «Поправьте, пожалуйста, пока не упало кому-нибудь». Парень встал и начал двигать коробку. На мой взгляд, она покоилась надежно и крепко, но входила на две трети, выдаваясь над креслами оранжевым боком. «Кто проиграет, сядет на это место», — предупредил парень.